С приходом к власти советов в России утвердился террор. Отделы ЧК, одно название которых приводило в трепет каждого, свирепствовали повсюду. Аресты, пытки, казни, кощунственное осквернение храмов. Население Москвы затаилось. Вокруг Елизаветы Федоровны образовалась пустота. После заключения Брестского мира немецкое правительство в лице графа Мирбаха добилось согласия советской власти на выезд великой княгини Елизаветы Федоровны за границу. Но она категорически отказалась уехать из России. Она говорила: «Я никому ничего дурного не сделала. Буди воля Господня». Граф Мирбах дважды просил приема у великой княгини, но она не захотела принять его, поскольку он был представителем страны, враждебной России. Это был один из последних шансов на спасение ее жизни. В отличие от многих миллионов пытавшихся, но не сумевших избежать смерти от рук большевиков, великая княгиня выбрала иную судьбу, разделив участь дома Романовых. Надо отметить, что члены династии знали о том, что их ожидает. Вот как описывает протоиерей Стефан Ляшевский встречу Николая II и его супруги с блаженной Пашей Саровской в Дивеево. «Государь со всеми великими князьями и тремя митрополитами проследовал из Сарова в Дивеево. В экипаже они все подъехали к келье блаженной Паши. Матушка игуменья, конечно, знала об этом предполагавшемся визите и приказала вынести из кельи все стулья и постелить большой ковер. Их величество, все князья и митрополиты едва смогли войти в эту келью. Пороскева Ивановна сидела, как почти всегда, на кровати, смотрела на государя, а потом сказала: «Пусть только царь с царицей останутся». Государь извиняюще посмотрел на всех и попросил оставить его и государыню одних. Видимо, предстоял какой-то очень серьезный и важный разговор. Все вышли и сели в свои экипажи, ожидая выхода их величеств. Матушка игуменья выходила из кельи последней, но послушница осталась. И вдруг матушка игуменья слышит, как Пороскева Ивановна, обращаясь к царствующим особам, сказала: «Садитесь». Государь оглянулся и увидел, что негде сесть. А блаженная говорит им: «Садитесь на пол». Вспомним, что государь был арестован на станции «Дно». Великое смирение. Государь и государыня опустились на ковер, иначе бы они не устояли от ужаса, который им говорила Пороскева Ивановна. Она им сказала все, что потом исполнилось, то есть гибель России, династии, разгром церкви и море крови. Беседа продолжалась очень долго. Их величество ужасались. Государыня была близка к обмороку. Наконец она сказала: «Я вам не верю, это не может быть». Это ведь было за год до рождения наследника, и они очень хотели иметь наследника. И Пороскева Ивановна достала с кровати кусок красной материи и говорит: «Это твоему сынишке на штанишки. И когда он родится, тогда поверишь тому, о чем я говорила вам». Крестный путь предсказал государю знаменитый старец Варнава из Гефсиманского скита близ Троицы Сергиевой Лавры, когда Николай II пришел к старцу с покаянием в начале 1905 года. Государь неоднократно беседовал о будущем и с Иоанном Кронштадтским. Тот на его вопросы ответил, что есть три пути: или уехать за границу, или стать странником, оставаясь в России, или стать мучеником. Император избрал путь мученика.